Пошла она в собор и заказала за сына и его женщину молебен Гурию, Самону и Авиву. Решила ходатайством этих святых сыну семейное счастье спросить. Звонит ей сын через пару дней. «Мама, у меня беда. Катя, так его женщину звали, ушла от меня обратно к мужу. Я не могу без нее. Ты там в церковь ходишь, помолись как-нибудь за нас, а то прямо как наколдовал кто». Эмилия его спрашивает, «Что случилось-то, Саша?» Он рассказывает. Два дня назад, ночью, как раз в ночь после отслуженного молебна, Катя как закричит во сне, даже дети в соседней комнате проснулись. «Я к ней, что такое?» Она рыдает и от меня отодвигается. Я ее еле успокоил. Она мне и говорит, что сон ей сейчас приснился. Причем не как обычный сон, а все как наяву. Никогда раньше сна такого не было. Стал перед ней грозный старец какого-то церковного вида и строго-престрого сказал: «Екатерина, оставь грех, верни детям отца». Трижды повторил, да так грозно, что у нее от страха все внутри похолодело. Всю ночь она проплакала, а днем, пока я на работе был, вещи собрала и с детьми к мужу вернулась. Поняла Эмилия, что дошла ее молитва, и что воля Божья была не такова, как ее сыну хотелось бы. Поблагодарила она Господа и рассказала все сыну. Тот погоревал сперва, на мать обижался, за молебен ее, а потом смирился. Вернулся на родину, на заработанные на севере деньги купил кооперативную квартиру. И через некоторое время женился на молодой верующей женщине, певчей из собора, куда он вместе с матерью по возвращении своем ходить начал. Эмилия теперь их деток нянчит. «Батюшка, а если бы мы с Вячеславом раньше повенчались бы?» — встряхнула головой Елена Александровна. «Наш брак был бы крепче, Вячеслав не оставил бы меня». «Само по себе венчание – таинство брака. Совершенное над супругами не дает никакой гарантии крепости супружества при отсутствии у супругов веры и старания жить по Евангелию. Сейчас многие пары венчаются ради красоты обряда или чтобы брак был надежней, совершенно не понимая, в чем заключается смысл и сила этого священнодействия. А ведь в этом таинстве невидимо действует сила Духа Святого». Хотя, впрочем, бывает, что и видимо. В первый год моего служения здесь, в Покровском, однажды разболелся у меня зуб. Да так сильно, что, еле выдержав два дня этой боли, на третий я помчался в город, в стоматологическую поликлинику, с намерением этот самый зуб вырвать. Врачом оказалась полная веселая женщина средних лет, которая, посмотрев мой больной зуб, решила его пролечить и запломбировать. К чему и приступила. Ассистировала ей совсем еще молоденькая медсестра, практикантка из медучилища, светленькая девочка с чистыми голубыми глазами, несколько пугливо посматривающая на непривычного пациента, толстого попа в рясе с крестом. Часа за полтора со мной управились. Доктор вышла, повелев мне дожидаться ее в зубоврачебном кресле. Оставшись со мной наедине, медсестричка с видимым усилием, преодолев свою робость, обратилась ко мне. «Батюшка, извините, пожалуйста, вы не можете объяснить мне, что такое я недавно видела?» «А ты что видела?» «Я сама не очень верующая, хотя крещенная, и перед экзаменами всегда Николе угоднику в церкви свечку ставлю. Две недели назад я была кумой на венчании у своей школьной подруги, и мне пришлось держать церковный венец над ее головой. Венец был тяжелый, и у меня быстро устала рука. Я посмотрела на венец, чтобы решить, как удобнее перехватить его другой рукой. И тут увидела, что изнутри венца на невесту падает как бы мягкий широкий луч света. Ну, какого-то необычного, неземного, что ли. Я сперва даже не успела удивиться, может, так и должно быть, и посмотрела на венец жениха. Из него также исходил свет». А потом, когда священник стал обводить жениха и невесту вокруг столика с книгой в золоченой обложке, лучи света от двух венцов слились в один большой и широкий луч и покрыли собой жениха и невесту. «Батюшка, это что такое было? Ведь оказалось, что кроме меня этого никто не увидел. Я ведь нормальная?» «Нормальная», — ответил я ей, а сам даже позавидовал, что не мне, священнику, А невоцерквленной девчушке Господь даровал действие Духа Святого в таинстве брака лицезреть. Чудо это было Божье, по неисповедимому его промыслу тебе показанное. Любит тебя Господь. Батюшка, а когда я замуж выйду и венчаться буду, на меня так же светить будет? Будет, говорю. Не уверен только, что ты это снова увидеть сподобишься. Но знай, во время венчания так всегда бывает. Это Дух Божий мужа и жену единое духовное существо соединяет. Да буду два в плоть едину, и телесно, и духовно. Девочка эта, правда, замуж так и не вышла. Она сейчас в светском женском монастыре Иноакиня. Подвязается на просфорном послушании. Выбрала себе самого лучшего жениха. Только ведь благодать Духа Святого, дарованную в таинстве брака, важно не только получить, но и самое главное – сохранить, а подвигом благочестивым семейной жизни и приумножить. У нас ведь традиционно многие сказки да романы заканчивались свадьбой. И я там был, мед, пиво пил. А реальная семейная жизнь свадьбы только начинается. И венчание само по себе не есть гарантия семейного счастья, а лишь выдача лицензии на право построения семьи с приложением Божьей помощи при условии соблюдения технологии строительства. Причем все зависит как раз от знания этой технологии и старания ее придерживаться. А изложена она в Евангелии, в послании апостола Павла к Ефесянам. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». «Батюшка, а почему боится? Разве страх укрепляет любовь?» «Дело в том, Лидия Александровна, что страх, о котором говорит здесь апостол Павел, сродни страху Божьему, то есть благоговению, а благоговение и есть истинное проявление любви. Благоговейный христианин или жена боится не насилия со стороны Бога или мужа, но боится чем-либо оскорбить Божью или мужнину к себе любовь, нарушить священную гармонию брака христианской души с небесным женихом Христом или земного брака с богоданным мужем. Если бы Вячеслав был христианином, для него законом были бы слова того же апостола: «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем и мужу не оставлять жены своей. Соединен ли ты с женою, не ищи развода. И еще, кто разведется с женой своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее». Господь обозначил лишь одну причину, дающую каждому из супругов основание для развода – прелюбодеяние, супружескую измену. Церковь, снисходя к реалиям нашего падшего времени, добавила еще несколько причин, которые могут послужить основанием для расторжения брака. Это хронический алкоголизм или наркомания, при нежелании страдающего от этих страстей избавляться. Противоестественные пороки – отпадение от православия и ряд других греховных свойств человека, делающих супружескую жизнь с ним невозможной. Но любой из супругов, оставляющий без канонического основания другого, безразлично муж жену или жена мужа, тяжко согрешает. Нанося незаслуженно оставляемому супругу сердечную рану, он наносит собственной душе рану, несравненно сильнейшую, неисцелимую без церковного уврачевания и приводящую к вечной смерти. «Отец Флавиан», — не выдержал я в своем углу, «как же тогда в современной жизни найти себе супруга или супругу, которые не бросят тебя как использованную вещь? У меня дети растут, я должен знать, как их выбору к супруга готовить. Растут-то они очень быстро, сегодня маленькие, а глазом моргнуть не успеешь, как придут родительского благословения на брак просить». «Да, батюшка», — поддержала меня Лидия Александровна. «Подскажите, Бога ради, Римочка моя, доченька, тоже никак с женихом не определится. Уже год как институт закончила, хочет замуж выйти, но мой пример ее уж больно пугает.